Глава 13. Генеральный вернулся через полтора часа. Полтора часа! Как можно так долго обедать? В общем, моя ревность продолжала цвести и пахнуть. Я мрачно смотрела на счастливое лицо босса и думала о том, как несправедлива жизнь. Так что этим вечером я была надутой и сердитой и пыталась проанализировать свое поведение. Почему я вообще думаю об этом мужике, а? Что это за стокгольмский синдром такой? Меня тянуло к Юрьевскому. Глупо и совершенно необоснованно, но тянуло. Здравый смысл подсказывал, что добром это не кончится. Но кто и когда слушает свой здравый смысл? В пятницу я не видела генерального почти весь день. Специально высматривала, да. Он явился только в 4 дня, уставший, явно после каких-то встреч. Прошел к себе в кабинет и затих там. А вечером я решила не засиживаться и пойти домой в 6 вечера. Все же пятница, впереди выходные. Нет, бухать я больше не собиралась. Я просто хотела выспаться. И, наверное, посмотреть еще одну мелодраму. Я так задумалась о своей несчастной доле, что совершенно забыла про гололед. Хожу я всегда быстро, бывает даже, что слишком быстро. Наверное, поэтому меня и занесло на очередном повороте. Взвизгнув, я позорно брякнулась на асфальт. В щиколотке правой ноги что-то неприятно щелкнуло. «Больно!» «Света!» — раздался надо мной озабоченный голос Юрьевского. «Вы не ушиблись?» «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» — пробурчала я, пытаясь подняться. «Дурацкий вопрос, Максим Иванович!» Он наклонился, подхватил меня под мышки и поставил на ноги. Я запыхтела от боли, когда наступила на правую ногу. «Что? Неужели сломали?» Генеральный наклонился и стал расстегивать молнию на моем сапоге, в процессе еще и прощупывая щиколотку. «Перестаньте!» Я попыталась выдернуть ногу из его рук. «Только хуже сделайте! Вы же наверняка в этом ни хрена не разбираетесь!» «Разбираюсь», — ответил Юрьевский бесстрастно. «На перелом не похоже, но думаю, надо вас отвезти в травмпункт». «Сама доберусь», — возразила я, но он даже слушать не стал. Подхватил меня на руки, как будто я вообще ничего не весила, и понес к своей машине. «А сапог? Сапог-то?» – забеспокоилась я, озираясь по сторонам. «Здесь ваш сапог. Не переживайте, без обуви не останетесь». Он усадил меня на переднее сиденье, отдал мне сапог, забрался на водительское место и завел машину. «Вы прям терминатор», – буркнула я, когда генеральный выруливал с парковки. «Так легко меня подняли и дотащили». «Вы легкая». Он немного помолчал, а потом вдруг усмехнулся и добавил. «С вашим телосложением особенно хорошо заниматься сексом на весу». Я фыркнула. «Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб». Процитировала я своего любимого Леонида Филатова. «Хотя в вашем случае не столько на баб, сколько на секс». «Есть такое». «Может, вам каких-нибудь витаминов не хватает?» «Или наоборот, сперматоксикоз?» Юрьевский покосился на меня немного иронично. «Договоритесь, Света». «С кем?» «Со мной. Знаете, никогда не поздно помочь мне избавиться от сперматоксикоза. Хотите? Это легко устроить». «Нет», — ответила я, пожалуй, чересчур поспешно, и генеральный хмыкнул. «Без меня, пожалуйста». «Без вас, значит? Предлагаете заниматься рукоблудием?» Я кашлянула. «Зачем же? Вокруг полно женщин. Вот Вика, к примеру. Она по вам давно вздыхает». «Прекрасная идея. Трахать собственную секретаршу». «А что, совместите приятное с полезным». «И чем же это полезно?» «Избавлением от сперматоксикоза». «Тогда сперматоксикоз будет уже у Вики», — просветил меня Юрьевский. «Он, знаете ли, передается половым путем и действует в первую очередь на мозг. Мне совершенно не нужен секретарь, который будет путать документы и время встреч. Интересно, его вообще возможно смутить? Хотя бы чем-то? Кажется, нет. А менеджер, который протрахает выгодный контракт с американцами, значит, вам нужен». Генеральный на секунду застыл, словно пытаясь осознать сказанное. «Уели», — рассмеялся в конце концов. «Действительно, уели. Мои вам аплодисменты». «Как поведешься с вами, научишься говорить всякие пошлости», — ответила я голосом Карлсона. «Боюсь представить, каких детей вы можете воспитать». Юрьевский вдруг напрягся и замолчал. Да так мрачно, словно я сказала нечто чудовищное. Я тоже больше не произнесла ни слова, потому что не знала, как у него спросить, в чем дело. Да и стоит ли спрашивать. У меня ведь и своих тараканов полно. Зачем мне чужие?